Оказывается, они были уже давным-давно знакомы и принадлежали еще к дореволюционной элите, к одному и тому же клану, тогда начинающих, но уже известных столичных поэтов. В таком случае, при чем здесь я, приезжий провинциал, и для какого дьявола королевичу понадобилось, чтобы я ввел его в дом, куда он мог в любое время прийти сам по себе? По-видимому, королевич был не вполне уверен, что его примут. Наверное, когда-то он уже успел наскандалить и поссориться с соратником. Не следует забывать, что соратник и Мулат были близкими друзьями, и оба начинали в центрифуге Боброва. Теперь же оказалось, что все забыто, и королевича приняли с распростертыми объятиями, а я оставался в тени, как человек в доме свой. «А где же Коля?» — спросил королевич. «Его нет дома, но он скоро должен вернуться, я жду его к чаю». Королевич нахмурился. Ему нужен был соратник сию же минуту. «Вынь да положь». Он не выносил промедлений, особенно если был слегка вытевший. «Странно это», — сказал королевич. «Где же он шляется, интересно знать? Я бы на твоем месте не допускал, чтобы он где-то шлялся». Лада принужденно засмеялась, показав подковки своих жемчужных маленьких зубов. Она сыграла на рояле несколько прелюдов Рахманинова, которые я не могу слушать без волнения. Но на королевича Рахманинов не произвел никакого впечатления. Ему подавай Колю. Лада предложила нам чаю. «Спасибо, Ладушка, но мне, знаешь, не до твоего чая. Мне надо Колю. Он скоро придет». «Мы уже это слышали», — с плохо скрытым раздражением сказал королевич. Он положительно не переносил ни малейших препятствий к исполнению своих желаний. Хотя он и старался любезно улыбаться, разыгрывая учтивого гостя. Но я чувствовал, что в нем уже начал пошевеливаться злой дух скандала. «Почему он не идет?» Время от времени спрашивал он с отвращением, откусывая рябиновую пастилу. Видимо, он заранее нарисовал себе картину. Он приходит к соратнику, соратник тут же ведет его к командору. Командор признается в своей любви к королевичу, королевич, в свою очередь, признается в любви к поэзии командора. И они оба соглашаются разделить первенство на российском Парнасе. И все это кончается апофеозом всемирной славы. И вдруг такое глупое препятствие. Хозяина нет дома. И когда он придет, неизвестно. И надо сидеть в приличном нарядном гнездышке этих непьющих советских старосветских помещиков, где кроме Рахманинова и чашки чая с пастилой ни черта не добьешься. А время шло. Лицо королевича делалось все нежнее и нежнее. Его глаза стали светиться опасной, слишком яркой синевой. На щечках вспыхнул девичий румянец. Зубы стиснулись. Он томно вздохнул, потянув носом, и капризно сказал: «Беда, хочется вытереть нос. Да забыл дома носовой платок. Ах, дорогой, возьми мой». Лада взяла из стопки стиранного белья и подала королевичу с обаятельнейшей улыбкой воздушный кружевной платочек. Королевич осторожно, как величайшее сокровище, взял воздушный платочек двумя пальцами, осмотрел со всех сторон и бережно сунул в наружный боковой карманчик своего парижского пиджака. «О нет!» — почти пропел он ненатурально восторженным голосом. «Таким платочком достойно вытирать носики только русалки, а для простых смертных он не подходит». Его голубые глаза остановились на белоснежной скатерти, и я понял, что сейчас произойдет нечто непоправимое. К сожалению, оно произошло. Я взорвался. «Послушай», — сказал я, — Я тебя привел в этот дом, и я должен ответить за твое свинское поведение. Сию минуту извинись перед хозяйкой, и мы уходим. Я...